Хэштег «Скользи, детка». Дороти. Майсел. Мэйбелин. Наблюдая за тем, как вспотевший Джеймс Харт зашнуровывает арендованные коньки на моих ногах, я неконтролируемо закусываю губу. Он потрясающе красив в форме ельских бульдогов. Синяя хоккейная джерси с белыми элементами и 13-м номером на плече и спине смотрится на нем так же идеально, как если бы он был без одежды. Тренировка бульдогов закончилась полчаса назад, и все это время Харт оставался на льду только лишь потому, что мне нужна его помощь. Святая Мария, это поистине плавит мое сердце. Джеймс — самый милый парень, которого я когда-либо встречала. Книжные, конечно, не в счет, но Джонни Кавана пришлось бы сильно потрудиться, чтобы обойти Харта. Примечание. Главный герой книги «Зацепить 13-го» Хлои Уолш. Конец примечания. «Тебе удобно?» — интересуется он, пытаясь просунуть палец между моей ногой и ботинком. «Все в порядке», — улыбаюсь я, рассматривая его раскрасневшиеся щеки и влажные волосы, спадающие на блестящий от пота лоб. Когда я пришла, он сосредоточенно отрабатывал удары шайбой и поворотом, и это было настолько завораживающе, что я даже не осмелилась его прервать. За меня это сделал мой чих. Кивнув и выпрямившись во весь рост, Джеймс протягивает мне ладонь, а я цепляюсь за нее с безумным усилием, игнорируя приятные мурашки и столпотворение бабочек в животе, устроивших настоящий рок-концерт по случаю нашего соприкосновения. Когда ты окажешься на льду, постарайся не выпрямлять до конца колени и перенести свой вес немного вперед. Легче легкого. За небрежной усмешкой прячу разбушевавшееся волнение и, отбросив собранные в слабую косу волосы за плечо, вытаскиваю свою ладонь из его теплой руки. Игриво ухмыльнувшись, 13-й немедля забегает на лед и, развернувшись ко мне, нагло улыбается. «Иди ко мне и покажи класс, конфетка». «О, нет, Мэйбелин, ты должна прекратить фантазировать. Этот парень не имеет в виду то, что ты себе представляешь. Он всего-то приглашает тебя на лед», — старательно убеждаю свой мозг. Но, зацепившись взглядом за то, как Харт в ухмылке касается кончиком языка чертовски сексуального шрама и, приподняв край джерси, вытирает лицо, открывая поистине увлажняющий белье вид, я проигрываю. Эти загорелые идеальные кубики, дерзкие татуировки и сексуальность, исходящая от его тела на несколько миль, уничтожает все шансы на концентрацию и самообладание. Простонав в мыслях, я неконтролируемо облизываюсь, как будто увидела самую желанную сладость на последнюю трапезу. Дьявольски запрещенный прием. «Смелее, опасная роллерша, это легче легкого». Встряхивая волосами, он подзывает меня указательным пальцем, растягивая губы в ослепительной улыбке. И, конечно же, его дерзкая игра без правил и явный флирт выводят мои эмоции на новый уровень, лишая остатков разума. Харт бросает мне вызов, а я принимаю его, чтобы показать, на что способна Мэйбелин Арманда Ганстьянс. Но мои грёбаные навыки считают иначе, ведь как только я делаю уверенный шаг на лед, тут же ощущаю, как моя нога неуправляемо уходит вперед. Пытаюсь словить равновесие и поставить вторую ногу для большей устойчивости, но получается что-то наподобие недошпагата, который я намереваюсь остановить, ухватившись за борт обеими руками. Приятный треск льда, исходящий от движущегося в мою сторону Харта, звучит как спасительная сирена возле загоревшегося особняка Скруджа Макдака, где хранится целое состояние. Осторожно сжав талию широкими мужественными ладонями, Джеймс притягивает меня в объятия, вынуждая поднять подбородок и посмотреть в его глаза, отражающие мой растерянный вид. В темные, глубокие и безумно притягательные, которые смягчаются, наполняясь сиянием, стоит мне приоткрыть рот и вновь облизнуть обсохшие из-за прохлады губы. Этот жест воспринимается Хартом как призыв к действию. Он медленно наклоняет голову, вероятно, чтобы поцеловать меня. «Самое время признаться», — паникую я, когда между нами остается всего несколько дюймов. «Я ни разу не стояла на коньках». Вернув дистанцию и тихо усмехнувшись, Джеймс качает головой. Нетрудно было догадаться. Но все не так плохо, детка. «Неужели?» — громко выкрикиваю я, пытаясь перекричать мысли, в которых повторяется эта уничтожающая детка. «Я смогу тебе с этим помочь». «Святая Мария, пожалуйста, заткни его. Я не могу как следует воспринимать слова, вылетающие из этого прекрасного рта. Я смогу тебе с этим помочь». Прокрутив меня в руках, как куклу, и повернув к себе спиной, Джеймс медленно опускает пальцы на мои бедра, прижимая их плотнее к своему паху. И это почти интимное действие вызывает во мне настоящий ураган Катрина. Я буквально сношу Новый Орлеан, погружая его под воду на 80%, ровно так же, как произошло в августе 2005-го. «Представь, что мы единое целое, и двигайся вместе со мной. Я не дам тебе упасть». «Это гораздо сложнее, чем кажется, идеальный хоккеист. Я почти не стою на ногах, а мои мысли сейчас подорвут этот лед, превращая в крошку от того, как ты сжимаешь мои бедра». «Легче легкого», — нагло хрипит мне на ухо он, издавая игривый смешок. «Прокляните меня! Я сказала это вслух!» Положив подбородок мне на плечо, Джеймс напирает на спину, вынуждая слегка наклониться корпусом. «Постарайся держать спину прямо, но с небольшим наклоном вперед, и следи за тем, чтобы колени были чуть согнуты. Тебе нужно просто почувствовать уверенность на льду и не нарушать технику». Игнорируя желание своего тела, я двигаюсь вместе с ним, медленно перебирая дрожащими ногами, отталкиваясь и скользя. «Получается», — улыбаюсь я. «Ты почти профессионал», — хвалит меня он, перемещая свои руки обратно на талию. «А теперь давай усложним задачу». Отстранившись, Джеймс слегка касается пальцами ребер, и это моментально выбивает меня из равновесия. Выпрямив спину и прогнув поясницу, я начинаю падать назад, но Харт снова подхватывает меня в свои объятия. Его губы оказываются в дюйме от мочки моего уха, и я чувствую приятное щекочущее тепло. «Ты забыла про спину, конфетка». Толкнув подбородком в мое плечо, Джеймс снова слегка наклоняет меня и отъезжает назад, отчего я хочу застонать. «Представь, что ты катаешься здесь уже несколько часов. Ты знакома со льдом, и он не вызывает у тебя страха и чувства опасности. Ты ведь прекрасно стоишь на роликах, почти то же самое». «Не вызывает? Если я грохнусь, то с легкостью сломаю что-нибудь. А эти лезвия, это до чертиков страшно». «Я рядом и не дам тебе упасть». Сделав глубокий вдох, я медленно выдыхаю и раскрываю трясущиеся руки, используя их для равновесия. Делаю первый толчок ногой, а затем и второй. Снова и снова, перебирая коньками и набирая скорость. «Моя девочка!» Подбадривает он, и когда я поднимаю глаза, понимаю, что Харт уже не за моей спиной, а напротив. Испугавшись, я начинаю паниковать и, махая руками, падать назад. Но молниеносная реакция Джеймса впечатляет. Оказавшись рядом, он делает, что и прежде, ловит меня, сжимая в чертовски крепких объятиях. Мы движемся по льду. Мои выбившиеся из косы волосы щекочут лицо Джеймса, а он, словно не обращая внимания ни на что в этом мире, сосредоточен лишь на моих глазах. В мыслях этот момент выглядит невероятно романтичным и кинематографичным. Мы словно главные герои до жути классной мелодрамы. Я еду спиной в объятиях чертовски красивого парня. Он смотрит на меня, а я на него, и не хватает лишь идеальной музыки и нашего головокружительного поцелуя. Моргнув, я медленно двигаюсь навстречу к его губам, но все это прерывается, когда он осторожно прижимает меня к борту. «Остановимся на сегодня. Что-то не так?» спрашиваю с разочарованием в голосе от испорченного момента. «Я бы проторчал с тобой здесь вечность, конфетка, но мне нужно принять душ перед занятиями и что-то перекусить. Оставить тебя на льду в одиночестве очень опасно. Не хватало, чтобы ты сломала одну из своих потрясающих ног». Развернув, Харт подталкивает меня к прорезиненному настилу, и я осторожно иду по нему, пытаясь удержать равновесие. Сев на скамью, я наклоняюсь, чтобы расшнуровать коньки, но Джеймс не позволяет мне сделать этого. Присев на корточки, он делает все за меня. «Ну и...» — начинаю я, пытаясь прервать неловкую тишину. «И...» «По шкале от облажалась, как маленькая девчонка, до...» «Ты облажалась, как королева Англии, опасная роллерша», — перебивает меня он. «Извини. Извинения приняты». Закатив глаза от его серьезного вида и нелепых подшучиваний, я складываю руки на груди. «Ты можешь шутить без этого грёбаного выражения Стоунхенджа на своем лице?» «Я не шучу, конфетка». Сняв один из коньков, он разминает мне ступню и переходит к голени. «Твои навыки на льду слишком ужасны, чтобы снимать контент о хоккейной команде. Я уверен, Гэри поставит печать безнадежно у тебя на лбу еще в тот момент, когда лезвие твоих коньков коснется настила». «Но ты сказал, что я почти профессионал», — взвизгиваю я, когда он нажимает на какую-то из точек, и я чувствую резкую боль в икроножной мышце. «Как бы там ни было, у нас есть чуть больше недели. За это время я сделаю из тебя настоящую Нэнси Керриган». Примечание. Нэнси Энн Керриган. Родилась 13 октября 1969 года в Уберн, Массачусетс, США. Американская фигуристка-одиночница, двукратный призер зимних Олимпийских игр 1992-1994. Двукратный призер чемпионатов мира 1991-1992 и чемпионка США 1993 года. Конец примечания. Стянув еще один конек, он также массирует ногу, как и предыдущую, а затем ставит мои кроссовки ближе, чтобы я могла надеть их. «Справишься? Ничего не болит?» Молча кивнув, я быстро натягиваю обувь под его внимательным и осторожным взглядом. «Ты обиделась», — заключает Джеймс. «Вовсе нет». «Эй!» — взяв за руки, он осторожно тянет меня вверх, помогая подняться и заставляя посмотреть ему в глаза. «Если мне нужно будет перевернуть планету для тебя, я, не задумываясь, сделаю это. Я на твоей стороне, Мэйбелин». «Кажется, я спятила, ведь я совершенно не контролирую свои действия из-за нахлынувших чувств к этому парню в момент, когда он говорит такие чертовски нужные слова». Встав на носочки, я решительно тянусь к его губам. «Джеймсу не нужно много времени, чтобы понять мои намерения». Взяв меня за затылок, он нежно проводит кончиком большого пальца по моей щеке и, наклонив подбородок, жарко целует. Его язык скользит в мой рот, переплетаясь с моим в окрыляющем танце. Страсть и мгновенное возбуждение приятными мурашками охватывают тело, подбрасывая меня в мой собственный рай. Я оттягиваю его влажные волосы, вызывая поистине потрясающий хриплый стон. Бешеное желание почувствовать его соблазнительные губы и язык не только на губах становится невыносимым. Отстраняюсь, позволяя Джеймсу перейти поцелуями на мою шею. Крепкие руки, очерчивающие тело и сжимающие ягодицы, плавят оставшееся самообладание. Я стягиваю шарф и, отбросив его в сторону, расстегиваю толстовку, оголяя ключицы и давая Харту еще больше пространства. Влажные горячие поцелуи и его шумное рваное дыхание возбуждают так сильно, что я готова раздеться для него прямо здесь и сейчас, даже несмотря на безумный холод на арене. От прикосновений ледяных пальцев к оголенной коже на пояснице я вздрагиваю, ощущая приятную пульсацию внизу живота и разливающееся по телу тепло. Я хочу большего и совсем не в состоянии сопротивляться этому парню и его прекрасному беспорядку. Но Джеймс, вероятно, знает гораздо больше меня о контроле, ведь, несмотря на ощутимое желание и притяжение между нами, отстраняется. Это не то место, где нам стоит таким заниматься. Когда я наконец-то прихожу в чувство, и до меня доходит то, что собиралась сделать, я мысленно врезаю себе жгучую пощечину и, в попыхах схватив вещи, быстро направляюсь к выходу. «Увидимся на следующей тренировке, Харт». Выскочив за пределы хоккейной арены, я практически перехожу на бег, а на моих глазах проступают глупые слезы. Я не знаю, почему я плачу, точно так же, как и не знаю, зачем сбегаю. Но в чем я уверена, так это в том, что я не в порядке. В первый день нашей встречи в кампусе я поклялась, что между мной и Хартом ничего нет и не будет, но сейчас я безмозгло доказываю обратное. Нет, я делаю все, чтобы мои слова оказались самой грязной ложью, словно противоречить самой себе — это то, что необходимо мне как воздух. Что со мной не так? Я разрываюсь на грёбаные части, как будто во мне находятся сразу две девушки. Одна хочет отдаться Джеймсу без остатка, чувствовать его защиту, объятия и невероятные поцелуи, а другая сопротивляется и кричит, что он был прав 10 месяцев назад, и у нас нет ни единого шанса. Это чертовски сложно, съедает изнутри. Мой опыт с парнями был настолько ничтожным и провальным, что теперь я боюсь дать себе почувствовать любовь и проникнуться чувствами. У меня нет иного объяснения, я вообще нахрен не понимаю, что происходит. Сев в машину и хлопнув дверью, я вытягиваю из кармана телефон и трясущимися пальцами набираю сообщение. «Мэйбелли, это была ошибка, я не готова переступить черту». Уткнувшись лбом в руль, я прокручиваю в голове наши поцелуи. Страстные, жаркие и отбирающие воздух. Его дразнящие губы, касающиеся моего подбородка, шеи, ключиц, крепкие соблазнительные мышцы. Настойчивый и воспламеняющий взгляд и слова, которые пробивают выстроенную стену снова и снова, тысячекратно. «Если мне нужно будет перевернуть планету для тебя, я сделаю это». Харт, 13. «Все в порядке. Я буду держать ситуацию под контролем. Только тренировки и ничего больше. Тебе не стоит переживать». «Проблема не только в тебе, парень. Я настолько спятила, что мне стоит держаться как можно дальше. Переехать на другой континент, записаться в добровольцы космических испытаний и улететь на Марс. Ведь твой контроль и выстроенные мною стены — недостаточное количество преград для меня и моего безумного желания почувствовать вкус твоих губ». Проснувшись от надоедливого жужжания, тянусь рукой к прикроватной тумбе и не с первой попытки нащупываю телефон, с тяжестью приоткрывая сонные глаза. Входящий вызов от секретарь дьявола. Принимаю и щурюсь от яркого освещения в машине Маккейба. «Ты сошла с ума, Уэндл?» — шепотом кричу я. «Сейчас грёбаных 3 часа ночи!» «Проснись и пой, Микс!» — напевая, улыбается Брайан, натягивая на голову капюшон. Поднявшись с кровати и сунув ноги в тапочки, я бесшумно прокрадываюсь через сладко спящую Даймонд к двери. «Вы что, спятили? Какого Теда Банди вы оделись для ограбления?» Все еще в полусне, рассматривая своих друзей, я не понимаю, что происходит. Ханна Уэндл, сидящая на пассажирском сиденье, не отвлекаясь, красит губы помадой цвета фуксии, а Брайан делает потуже шнуровку черной толстовки и натягивает до переносицы темно-синюю бандану с надписью «Бен-Бен». «Вы собираетесь отвечать на мой вопрос? Ханне не доложили соуса в заказ, и вы собираетесь положить лицом в пол всю закусочную?» Усмехнувшись, блондинка, наконец, закрывает колпачком помаду и, отбросив ее в бардачок, смотрит в камеру. «Вообще-то, мы возле твоего дома». Она забирает телефон с крепления и, выйдя из машины, переводит камеру на приоткрытое в гостиное окно. «Как думаешь, твои родители не проснутся, если я создам немного шума?» «Ты собралась влезть в дом моей семьи в 3 часа ночи?» Усмехнувшись, Ханна натягивает точно такую же бандану, как у Маккейба, до переносицы и приподнимает бровь. «А когда, по-твоему, я должна это сделать? Днем? О, миссис Ганстианс, а я за мистером Фогелем. Ваша дочь хочет забрать все, что ей дорого, из этого чертовски неприлично идеального дома». Цокнув языком, спускаюсь по стене, принимая сидячее положение на полу. «Ладно, только постарайся быть потише». «Понимаю, что говорю какой-то бред, ведь это Ханна, дьявол из преисподней Уэндл, но все же надеюсь хоть на каплю благоразумия». Кивнув, она не спеша идет по газону в сторону приоткрытого окна, а Маккейб следует за ней. «Как дела с малышом?» «Ханна!» — недовольно шикую я. «Сейчас не самый подходящий момент. Какая же ты зануда, мексиканская задница! Не звонишь, не пишешь!» Надев капюшон на голову, Уэндалл шумно выдыхает. «Мне начинает казаться, что ты нашла кого-то получше, чем любимая лучшая подружка». «Ханна!» — нежно отвечаю ей я. «Нет никого лучше тебя. Просто в моей жизни сейчас очень сложный период, и мне нужно чуть больше времени. К тому же у тебя все еще есть мой номер. Признайся, ты нашла кого-то другого», — в ответ подшучиваю над ней я. У пингвинов начались усиленные тренировки, а еще она делает паузу, словно раздумывает, рассказывать мне или нет. «Ты не поверишь». «Я верю в существование НЛО и Санту, Уэндалл, так что начинай скорее болтать». «Я поступила в Мичиганский. Буду учиться на мамочку для новых пингвинят. Как думаешь, я была бы отличным тренером?» «И ты молчала?» Громко вскрикиваю, и из какой-то комнаты звучит недовольное «заткнись». «Святая Мария, это же так классно!» — уже шепчу я. «Не могу поверить, моя малышка станет тренером!» «Да, кажется, я счастлива. Я собиралась тебе рассказать раньше, но решила, что нужно подобрать подходящий момент. День воровства моего кота в 3 часа ночи звучит как подходящий», — смеюсь я. «Я очень рада за тебя и очень зла, что не могу тебя как следует обнять. Я даже не скучаю по тебе, стерва», — поднимая глаза к небу, выдавливает из себя Уэндалл. Она выглядит так, словно вот-вот заплачет. «Ты любишь меня и так же сильно скучаешь. Полнейшая чушь!» — отмахивается блондинка, и даже сквозь темную бандану я вижу ее гринчеподобную, чертовски дьявольскую улыбочку. «Какая же дерьмовая игра, Ханна!» Маккейб издает смешок, и я делаю то же самое, вызывая ее недовольное и неразборчивое бурчание. Когда эти типа бандиты оказываются возле дома, Уэндалл разминает шею и пальцы и поворачивается к Брайану. «Милый, подержи телефон». Это звучит так, словно она просит подержать ее сережки и сумочку, пока она будет выбивать всю дурь из какой-то сучки. Забрав мобильное у Ханны, Брайан переводит взгляд на экран. «Харт не обижает тебя?» «Никак нет, капитан». Шутливо отвечаю я, моментально теряя улыбку от воспоминаний нашего крышесносного поцелуя с Джеймсом и то, как нелепо я его отшила после. «Передай, что я надеру ему зад, если он сделает это». «Да, сэр». Усмехнувшись, Маккейб переводит камеру на Уэндалл, которая ставит ногу на Аполлония, чтобы забраться в дом. «Ханна!» — шепотом кричу я. «Убери свой грёбаный кроссовок с головы маминой любимой вазы!» «Заткнись!» — также шепотом отвечает она, проводя указательным пальцем от уха до уха. «Аполлоний не против девчонок у него на лице?» «Ты слышал это, 29-й?» — стану я, ударяя себя ладонью по лбу. «Как ты выбрал эту девчонку? С берушами в ушах и с закрытыми глазами? Она же сумасшедшая!» «Поверь, Мейбл, она лучшая!» Улыбнувшись, Брайан подходит к Ханне и, придерживая ее одной рукой под задницу, подставляет плечо, чтобы ей было легче забраться. Оказавшись в доме, Уэндалл тянет руку из окна. «Давай телефон и жди здесь. Если что, я тебя прикрою, детка». Закатив глаза от их слащаво-дурацких реплик, я снова возвращаю взгляд на экран. Ханна проходит еле освещаемую улицу и гостиную, а затем бесшумно поднимается по лестнице. «Мистер Фогель, кис-кис!» «Тише!» — шикую я. «Он совершенно точно спит в моей комнате на своей любимой подстилке, а не ждет твоего визита здесь». Повернув экран в сторону холла, Ханна пытается осветить себе путь. «Твоя мама купила еще одну греческую вазу?» «Я не знаю». Почти бесшумно отвечаю. «Ищи кота!» Пробормотав что-то наподобие «бла-бла-бла», Уэндалл наконец-то добирается до моей спальни, и благодаря тусклому свету ночника я вижу пушистый комочек, свернувшийся на бархатном пуфе винного цвета. «Мистер Фогель!» — тихо зову я. «Толстяк!» «Заткнись к чертям!» «А ты иди сюда!» Осторожно взяв кота, Уэндалл забирает его подстилку и зажимает ее под локтем. «Кажется, он поправился. «Неудивительно. Ты уехала, и никто не действует ему на нервы». Мурлыкнув, кот трется о лицо Ханны и даже не смотрит в мою сторону. «Пушистый предатель! За что ты любишь ее? Она же сущий дьявол!» «Мы оба даже не скучаем по тебе», — измывается Уэндалл. «Пошла ты!» Улыбнувшись в камеру, Ханна быстро преодолевает холл и, спустившись по лестнице, возвращается к окну. «Полежи здесь», — говорит она мне, оставляя телефон на столешнице. Я не вижу, что происходит за кадром, но слышу, как Маккейб болтает с моим котом. «Давай, пушистый счастливчик, это переноска только для твоего комфорта». «Вы что, сажаете его в пластмассовый бокс, грёбаные мучители?» Говорит девчонка, вечно наряжающая кота в дурацкие костюмы. «Он любит переодеваться», — продолжаю шепотом кричать я. Забрав телефон со стола, Ханна спускает бандану и направляется в сторону кухни. «Ага, да, я до сих пор помню тот нелепый костюм Дракулы и желание мистера Фогеля умереть». «Куда ты идешь?» — не обращая внимания на ее болтовню, спрашиваю я. «Твоя мама точно притащила что-то вкусное из ресторана, например, мои любимые тамали с сыром и перцем чили». «Санто, ангел, святой ангел, ты...» «Не обязательно так официально, дорогая подруга», — перебивает она, улыбаясь своей фирменной дьявольской улыбочкой. «Убирайся к черту из моего дома!» — ору я, вызывая очередное недовольство в комнатах поблизости. «Ты спятила, Уэндалл?» Открывая холодильник, воплощение Антихриста ставит телефон на одну из полок и, прикусив губу, начинает поиски еды, совершенно не обращая на меня внимания. «Ханна, ты вообще меня слышишь? Проклятье!» Положив голову на колени, я медленно и глубоко дышу, пытаясь держать себя в руках. Самой дурацкой идеей было попросить Ханну забрать кота из моего дома. Я должна была понимать, что она выкинет подобное дерьмо. Открыв глаза и вернув взгляд на телефон, наблюдаю за тем, как лучшая подруга исследует холодильник, поочередно открывая разные контейнеры и принюхиваясь к ним. «Вот же черт! В твоем холодильнике так много еды!» Она, наконец, находит что-то, что пришлось ей по вкусу, вытаскивает пластиковый бокс и ставит его на столешницу. «Все? Ты довольна?» «Мне нужна газировка». «Тебе нужно что?» «Святая Мария, ты не можешь попросить 29-го завести тебя на ближайшую заправку. Там твоя любимая». Не успеваю я договорить, как Ханна находит банку ванильно-вишневого «Доктор Пеппер», который мой отец пьет после работы вместо пива. «Это даже лучше, чем кола», — громко пищит она. «Может, еще включишь свет, музыку и станцуешь?» «Серьезно, Уэндалл, самое время убраться, а не орать в моем грёбаном доме!» Недовольно закатив глаза, она расстегивает свою толстовку и запихивает банку в спортивный топ, а затем продолжает исследовать холодильник, как ни в чем не бывало. «Что еще?» «Мне нужен соус», — говорит она и, потянувшись к самой высокой полке, скидывает что-то на пол, наполняя дом грохотом. «Опс!» «Чёртики, Уэндалл!» — взвизгиваю я. «Кто здесь? Я вооружён и уже позвонил в полицию!» «Всё в порядке, мистер Ганстьянс, это...» Уэндалл округляет глаза и вспоминает, что она украла кота из моего дома, а сейчас обчищает холодильник, как хренов проголодавшийся бездомный. «Беги, Ханна!» — шёпотом кричу я. Схватив контейнеры, сраный соус, Уэндалл захлопывает дверцу, забыв телефон внутри. «Прекрасно! Просто нахрен высший пилотаж!» Я уже начинаю думать о том, как холодильник откроет мой отец, и я сделаю вид, будто это розыгрыш века. Но дверцу открывает Уэндалл и забирает чертов телефон. «Ты ненормальная!» — паникую я. «Копы будут здесь через минуту!» — оповещает отец. Ханна бежит к окну и, скинув по дороге что-то еще, выпрыгивает на улицу, словно делает это каждый вечер. «Прости, Мейбл, но у меня только две руки, и сейчас, пока я бегу к тачке ангелочка, я собираюсь расправиться с едой. Пока-пока». Кажется, моя жизнь превращается в сценарий какого-то низкосортного абсурдного сериала. Как еще объяснить, что в момент, когда нужно валить от копов, Ханна Уэндалл думает о еде? О чем я вообще? Моя лучшая подруга только что похитила моего кота и еду из моего холодильника, а инициатором этой сумасшедшей идеи была я. Вызываете экзорциста.